Александр Фадеев. Последний из УДГ. Роман. Издательство «Художественная литература». Москва. 1982 год. Читает Николай Козий. Роман «Последний из УДГ» посвящен гражданской войне на Дальнем Востоке. Том 1. Часть 1. Весной 1919 года, в самый разгар партизанского движения на Дальнем Востоке, Филипп Мартемьянов, забойщик сучанских угольных копий, и Сережа Костенецкий, сын врача из села Скобеевки, пошли по деревням и по стойбищам проводить выборы на областной повстанческий съезд. Больше месяца бродили они по синеющим тропам, по немым таежным проселкам. 22 мая утром они проснулись на чердаке крестьянской избы в лесной деревушке Ивановке, верстах в 30 от приморского уездного города Ольги. В отверстие меж потолком и крышей глянули на них облитая солнцем осиновая роща и очень яркий клочок голубого неба. Мартемьянов вспомнил, что в этот день, 25 лет назад, он на глазах целой толпы убил в запальчивости человека, которого следовало бы убить и в более спокойном состоянии. Сережа вспомнил, что в этот день, год назад, за несколько недель до Белого переворота, он был исключен из 6 класса гимназии за организацию ученической забастовки. Мартемьянов был человек уже пожилой. Виски у него были совсем седые. Сережа — большерукий подросток с черными глазами. События эти были самыми значительными в их жизни. Они не нашли нужным поделиться друг с другом своими воспоминаниями и, наскоро одевшись, спустились в избу. Крестьянина, принявшего их на постой, звали Иосиф Шпак. На местном путанном наречии, смешавшем все российские говоры, фамилия эта значила не то скворец, не то воробей. Но фамилия эта не шла к нему. Крестьянин был костляв, высок, лицо имел худощавое, длинное, в мужественных продольных морщинах, в длинной бороде, такой запущенной и грязной, что казалось, она слепленной из отдельных клочков. Глаза голубые, покорные, с одним вывороченным бескровным веком на правом. Лет ему было уже далеко за 40, и говорил он, и двигался, не торопясь, точно познал счету даже самых поразительных и бескорыстных человеческих усилий. В деревне звали его больше боярином, прозвищем, данным ему в насмешку за то, что в молодости он частенько брался за крупные неосуществимые дела по нескольку дел за раз, вроде бондарного ремесла, выделки кож или мази для колес, каких-нибудь лыжных заготовок. «Лыж всю зиму дорого должны пойти», — говорил он. Но ничего у него не выходило, и был он при большой семье самым маломощным хозяином в этой вообще-то нищей деревне. Сереже и Мартемьянову обидно и жалко было смотреть, как, жадничая над их салом, оставляя на нем следы своих грязных пальцев, боярин мелко-мелко крошил его на сковороду тем самым ножом, которым только что чинил лапти.